браться в самых различных разрезах хозяйственной деятельности, в зависимости от решаемой задачи. Например, за период или на определенную дату, или там, по регионам, бизнесам, по центрам финансовой ответственности, по организационным звеньям, по юридическим лицам, по контрагентам, контрактам, продуктам и так далее. Честный случай анализа отклонений – это план-фактный анализ. Он предполагает сравнение запланированных и фактически достигнутых значений показателя. Если отклонение носит существенный характер, то финансовый менеджер принимает соответствующие решения и вносит корректировки. И, соответственно, если отклонение совершенно несущественно, то просто делаются определенные выводы на будущее, дабы избежать того или иного отклонения. Структурный анализ. Применим для любых случаев, когда анализируемый показатель имеет внутреннее строение, которое определяет его величину или качество. Примерами могут служить периодический структурный анализ активов или пассивов, а также оперативный структурный анализ движения денежных средств для текущей корректировки деятельности. Можно выделить два вида структурного анализа. Это вертикальный структурный анализ. При данном приеме анализа бюджета или иные отчеты, сформированные по основе этих бюджетов за определенные периоды, на метнить того, какие доли общей величине бюджета и то есть сумме по отчету. И существо входящей может стать. Именно данный метод анализа позволяет выявлять тенденции изменения во времени отдельных статей и групп. В основе этого анализа лежит измерение относительного прироста, снижения статей в анализируемом по отношению к базовому, предшествующему или соответствующему периоду прошлого года, нормативу или прогнозу. Можно выделить два основных вида структурного анализа. Это вертикальный структурный анализ. При данном приеме анализа изучаются бюджеты или отчеты, составленные на основании этих бюджетов, за определенный период на предмет того, какие доли в общей величине бюджета имеют входящие в него статьи. И горизонтальный анализ. Данный метод анализа позволяет выявить тенденции изменения во времени отдельных статей и их групп. В основе этого анализа лежит измерение относительного прироста или снижения статей в анализируемом периоде по отношению к базовому. При наличии данных за достаточно большое число периодов горизонтальный анализ принимает форму трендового анализа, когда выявляется и описывается период, то есть закономерность в изменении уровня анализируемого показателя, например, статьи бюджета или какого-то другого показателя. Факторный анализ. Он рекомендуется для тех показателей, которые в бизнес-модели предприятия были описаны аналитической формулой, произведением, частным или алгебраической суммой, и значение которых по этой причине зависит от динамики показателей или факторов. Цель проведения данного анализа в рамках бюджетного управления заключается в следующем. Первое. Выявить факторы, определившие отклонение фактического значения анализируемого показателя от базового уровня. Второе. Рассчитать количественное влияние каждого фактора на отклонение фактического значения показателя от базового уровня. И третье. Определить, на какие из факторов целесообразнее воздействовать с целью оптимизации значения анализируемого показателя. Анализ относительной экономии или перерасхода. Он важен в тех случаях, когда руководитель решает вопрос об оценке эффективности использования материальных, трудовых ресурсов или, например, основных фондов. Коэффициентный анализ. Он незаменим, когда нужно провести оценку динамики нескольких показателей друг относительно друга и вынести суждение о корректности и согласованности этой динамики. Ну, так, например, заработная плата должна расти медленнее производительности труда, во всяком случае на стадии зрелости компании. Анализ возврата на инвестиции является ключевым моментом в оценке эффективности функционирования финансовой структуры, так как отражает меру ответственности ее самого верхнего уровня. Поэтому этот коэффициент имеет смысл рассчитывать всем предприятиям, собственники которых желают увидеть результат деятельности своего бизнеса. Анализ безубыточности служит мощным инструментом управления затратами, ассортиментом, продажами, но его корректное использование возможно только в том случае, когда на предприятии применяется метод учета затрат по системе Direct Costing, то есть с делением затрат на постоянные и переменные. Цель проведения данного вида затрат заключается в том, что анализ безубыточности позволяет оценить объемы реализации, необходимые для полного покрытия всех затрат при нулевой прибыли. С помощью этого анализа выявляется также минимальный уровень продаж, при котором предприятие будет способно продолжать свою деятельность, не неся убытков. Также определяется вклад каждого продукта или бизнеса на покрытие постоянных общефирменных затрат, что дает возможность оптимизировать структуру производства и продаж компании и закрыть убыточные бизнесы, либо оценить перспективы нового продукта. Следующая тема – это бюджетный регламент. Бюджетный регламент – это совокупность процедур, стандартов, нормативно-методических документов, определяющих организацию процесса бюджетирования, документооборот, временные рамки разработки бюджетов и состав участников процесса. Одним из критериев качества регламента бюджетирования является наличие в нем раздела об ответственности за исполнение этого регламента, в котором эта самая ответственность определялась бы вполне понятными финансовыми критериями. Основные направления использования регламента системы бюджетирования – это управление процессом бюджетирования и обеспечение менеджеров необходимой информацией в нужные сроки. Естественно, каких-то общепринятых стандартов регламента бюджетирования не существует. Но если говорить о минимальных требованиях, то регламент бюджетирования должен определять следующее. Обратите внимание на слайд. Бюджетный период или горизонт планирования бюджета, то есть срок, на который составляется бюджет. И шаг планирования, то есть периодичность, с которой в пределах горизонта планирования формируется данный бюджет, квартал, месяц. И график, порядок разработки, согласования, представления, консолидации и утверждения бюджетов различных уровней. Бюджетный период. Это период, на который составляется бюджет и в течение которого корректируется и осуществляется контроль за их исполнением. При этом нужно помнить, что различные бюджеты должны иметь унифицированный бюджетный период. Иное дело разбивка каждого бюджета на подпериоды, то есть определение шага планирования. В зависимости от специфики бизнеса, бюджеты различных видов могут иметь различный шаг планирования. Шаг планирования – это периодичность, с которой в пределах горизонта планирования формируется данный бюджет – квартал, месяц, декада, может быть, даже день. В теории в рамках бюджетного периода принято выделять два этапа. Первый – это период директивного планирования, когда все принятые и утвержденные целевые показатели и нормативы обязательны к исполнению. И второй – это период индикативного планирования, в рамках которого устанавливаются лишь общие ориентиры плана компании. Это обстоятельство необходимо иметь в виду, когда определяется бюджетный период. Дело в том, что за рубежом компании, особенно крупные, располагающие большими аналитическими возможностями, составляют бюджеты на 3-5 лет. А в России руководители многих предприятий отказываются обсуждать свои финансовые перспективы на срок свыше 6 месяцев. Но с другой стороны, не зная ориентиров и не устанавливая целей и параметров бизнеса, в том числе и чисто финансовых, вряд ли можно говорить о каком-либо развитии. В России сегодня считается приемлемым составление бюджетов на период 1 год. Объясняется это традициями планирования и составления отчетности, практикой заключения или пролонгации договоров на Новый год в конце старого периода и общими финансово-экономическими установками, связанными с принятием и исполнением государственного бюджета всех уровней. Другое дело, что бюджетный период, календарный год в России, также может быть разделен на директивную и индикативную части. Например, директивной частью может быть первое полугодие, а индикативной – второе полугодие. Соответственно, на первые 6 месяцев бюджеты должны быть более подробными и иметь максимально возможный уровень детализации. Когда шаг планирования может доходить до одной недели или даже одного банковского дня для некоторых видов бюджетов. А вот на второй полугодие вполне может быть достаточно планирования по кварталам. Особенности шага планирования есть и у бюджетов различных видов. Шаг планирования бюджета доходов и расходов на первые 6 месяцев может составлять 1 месяц или 1 декаду. Для бюджета движения денежных средств шаг планирования на первых 6 месяцев составит, скорее всего, от 1 недели до 1 декады. А на первый месяц лучше даже 1 банковский день. Если брать за пример лучшие зарубежные образцы. Контроль за движением денежных средств требует большой тщательности и оперативности. По сути, актуальность бюджетирования для многих предприятий и фирм обусловлена именно осознанной необходимостью управлять так называемыми финансовыми потоками. На последние 6 месяцев года, особенно если речь идет об индикативном планировании, шаг планирования бюджета движения денежных средств может составлять 1 месяц. Для бюджета по балансовому листу шаг планирования на первые 6 месяцев может составлять 1 месяц, а на второе полугодие – 1 квартал. Как пример. Шаг планирования операционных бюджетов определяется регламентом составления основных бюджетов как на уровне центров финансовой ответственности, так и компании в целом. Одновременно с шагом планирования устанавливается и шаг корректировки бюджетов, который может быть меньше или равен шагу планирования. Для удобства можно заполнить табличный формат, установив для каждого бюджета горизонт и шаг его формирования и корректировки по шкале год, квартал, месяц, декада, день, неделя и так далее. При составлении бюджета продаж могут устанавливаться следующие сроки. Первое – это срок, не позднее которого каждый центр финансовой ответственности должен представить свой бюджет в службу, занимающуюся рассмотрением и последующей корректировкой бюджетов, то есть составлением сводных бюджетов для всей компании. Второе. Срок, в течение которого руководство компании, соответствующая служба или отдел, осуществляет согласование и утверждение как бюджетов центров финансовой ответственности, так и бюджета для предприятия или компании в целом. И третье – это срок, до которого должны быть составлены сводные бюджеты компании, утверждены, доведены до соответствующих структурных подразделений и до различных уровней. Для управления бюджетным процессом может быть разработан сетевой график и определены его характеристики. Роль бюджетного регламента особенно ярко проявляется в процессе разработки сводного бюджета, когда распределяются работы по формированию частных бюджетов по ответственным подразделениям. Основной принцип бюджетного регламента – это скользящий график разработки, предполагающий постоянную корректировку бюджетных наметок по мере окончания каждого месяца бюджетного периода. В ваших лекциях в конце этой главы приведены примеры составления положений о бюджетном регламенте, которые вы можете посмотреть самостоятельно. Следующая глава – это подходы к автоматизации бюджетирования. Автоматизация процесса бюджетирования позволяет максимально облегчить техническую работу, которой может быть достаточно много как на этапе планирования бюджетов, так и на этапе сбора фактической информации, ну а также на этапе сопоставления плана с фактом и анализа отклонений. Например, изменился объем производства какого-то продукта. Пересчитать переменные затраты и остатки на складе, пользуясь возможностями только электронных таблиц, достаточно сложно. Скорректировать закупки соответствующих материалов также очень трудно. Потенциально возможно большое количество ошибок. Кроме того, из-за изменений условий расчета с покупателем необходимо рассчитывать и денежный поток. А если такие операции требуется повторять несколько раз, то ни формулы, ни хитрые связи разнообразных электронных таблиц не спасут, а может быть даже усугубят дело. Ведь большей частью такого бюджетирования станут множественные и скрупулезные расчеты разнообразных показателей, а также поиск неизбежных ошибок, и, так как электронная таблица не сможет даже подсказать, где эти ошибки возможны. В принципе, они возможны везде. Другим важным моментом является безопасность информации. Ведь бюджет, составленный на краткосрочный или даже долгосрочный период, представляет собой коммерческую тайну. Обеспечить защиту ее в электронных таблицах весьма затруднительно. Существует два подхода к автоматизации бюджетирования. Самый распространенный подход заключается в том, что постановку бюджетирования нужно сразу начинать с автоматизации. То есть, согласно этой концепции, необходимо сначала выбрать программный продукт, который можно будет настроить на конкретное предприятие. Причем, как обещают некоторые IT-компании, все это можно сделать достаточно быстро, и бюджетирование заработает буквально через несколько месяцев. Второй подход – предполагает сначала разработку методологии и регламентов бюджетирования. Причем эту методологию и регламент нужно будет в течение какого-то времени отработать сначала на предприятии. При этом финансовая модель планирования может вестись в электронных таблицах. И только после того, как модель будет опробована на практике, компания переходит к решению задачи автоматизации. Либо ищет уже готовую, наиболее подходящую информационную систему, ну, либо разрабатывает систему под себя, собственными силами и с привлечениями сторонней компании. Первый вариант стратегии автоматизации состоит всего из двух этапов, которые на первый взгляд могут показаться очевидными и достаточно простыми. Остается определиться с трудовыми затратами, которые нужно будет задействовать в этом проекте. Все можно сделать самостоятельно, а можно привлечь внешние силы, то есть консультантов и программистов. Что касается второй стратегии, то создается впечатление гораздо более сложного подхода. К тому же здесь тоже возможны варианты выполнения каждого этапа самостоятельно или с привлечением сторонних трудовых ресурсов. Понятно, что оба эти подхода не являются безупречными. Основные их плюсы и минусы приведены в ваших лекциях в таблице, которая называется «Сравнение двух основных подходов к автоматизации бюджетирования». Если компания выбирает первый подход, обратите внимание на слайд, то здесь главное убедиться в том, что методология, зашитая в программном продукте, соответствует потребностям компании. Но одна из проблем как раз и заключается в том, что при первом подходе этот важный этап вообще отсутствует. Ведь компании, выбирающие этот путь, считают, что постановка бюджетирования – это достаточно простая задача. К тому же в этом их убеждают многие IT-компании. Поэтому этап планирования сводится к выбору программы и компании, которая будет выполнять проект по ее внедрению. Очевидно, если компания сама не знает, чего хочет добиться от проекта, то она и не сможет выдвинуть более четкие требования к программному продукту и к той методологии, которая будет в нем реализована. Если же при первом подходе за счет основательной подготовки к проекту и четком его планировании удается сформулировать основные требования к бюджетной системе, то действительно такой подход может оказаться весьма эффективным, поскольку при этом компания сразу ориентируется на конечный результат проекта – автоматизированную систему бюджетирования. К тому же при внедрении бюджетирования процесс сбора информации для составления бюджетов будет автоматизирован. Особенно это актуально в части сбора фактических данных об исполнении бюджетов. Но, как правило, при выборе первого варианта стратегии автоматизации планирования проекта либо вообще отсутствует, либо этот этап настолько минимизирован, что при внедрении возникают большие сложности. Второй подход используется гораздо реже, чем первый. Обратите внимание на слайд. Причем, как правило, основной причиной его выбора является не наличие четкой стратегии и плана реализации проекта по постановке бюджетирования, а такое решение может быть обусловлено совсем другими факторами. Ну, просто компания не смогла найти свою чудо-программу за приемлемую цену и с требуемыми возможностями. Использование второго подхода, конечно же, потребует больших усилий на этапе постановки бюджетирования, так как придется, так сказать, вручную собирать много информации по планированию бюджетов и формированию отчетов об их исполнении. Естественно, при этом могут использоваться электронные таблицы для подготовки бюджетов и имеющаяся учетная система для подготовки факта. Но все это не будет в единой информационной системе, и нужно будет тратить много времени только на подготовку информации. Для анализа будет оставаться совсем мало времени. Можно сказать, что получается как бы замкнутый круг. С одной стороны, перед тем, как автоматизировать, нужно иметь четкое техзадание. Но для того, чтобы его разработать, нужно обкатать методологию и регламент. А для того, чтобы отладить методологию и регламент, потребуется собрать большое количество информации, как плановой, так и фактической. Причем не один раз, так как для внедрения бюджетирования может потребоваться пройтись по бюджетному циклу несколько раз. Естественно, что сбор информации в неавтоматизированном виде очень трудоемок и занимает много времени. Но с другой стороны, перед тем, как автоматизировать, нужно четко знать, какая информация будет нужна. Практика показала, что когда компания выбирает первый путь, то на самом деле она тратит гораздо больше времени и денег на проект по постановке автоматизации бюджетирования. Объясняется это на самом деле довольно просто. Переделать методологию, если она еще не автоматизирована, гораздо легче, чем в том случае, когда она уже зашита в программу. Поэтому и получается, что на перенастройку программы уходит очень много времени, а компания может прийти к выводу о том, что модель, используемая в этой программе, не соответствует потребностям компании. Таким образом, компания теряет деньги и, что самое ценное, время. Какой бы вариант автоматизации бюджетирования компания не выбрала, все равно она столкнется с решением такой задачи, как автоматизация плановой и учетной модели компании. Модель планирования предназначена для получения плановых управленческих отчетов и модель учета, соответственно, для получения фактических управленческих отчетов. На рисунке в ваших лекциях в этой теме Схематично представлены множество плановых и фактических управленческих отчетов, которые могут составляться в компании. Очевидно, что эти два множества пересекаются. Иными словами, существуют такие управленческие отчеты, плановые и фактические формы, у которых совпадают. Это область пересечений плановых и фактических управленческих отчетов и есть бюджеты компании, так как они должны составляться и по плану, и по факту, чтобы можно было выявлять отклонения для проведения анализа с последующим принятием управленческих решений. Таким образом, и сам процесс разработки плановой и учетной модели, и процесс автоматизации этих моделей, в принципе, можно реализовывать параллельно. Естественно, при этом нужно обеспечить стыковку между этими моделями как на методическом, так и на программном уровне. Методическая стыковка означает, что форматы плановых и фактических бюджетов или отчетов должны совпадать. Программная стыковка означает, что должна быть создана единая информационная система, с помощью которой можно было бы составлять и бюджеты, и фактические отчеты об их исполнении. Процесс проектирования автоматизированной системы бюджетирования должен идти как бы с конца. То есть сначала нужно определиться с форматами бюджетов и отчетов. Затем нужно отработать модель планирования и модель учета. Иными словами, задать правила консолидации бюджетов и формирования фактических отчетов. Далее необходимо автоматизировать плановую и фактическую модель, чтобы облегчить техническую работу всем участникам процесса бюджетирования. После того, как спроектирована финансовая модель бюджетирования, уже непосредственно осуществляется ее автоматизация. Для этого можно либо воспользоваться уже готовой системой, либо создать новую. Итак, начинать автоматизацию можно с автоматизации управленческого учета. Эта задача решается легче, чем автоматизация планирования. Для того, чтобы автоматизировать получение фактической информации, необходимо внедрить четкий регламент сбора первичных документов и ввода их в информационную систему. Причем этот ввод должен осуществляться в соответствии с требуемой аналитикой. Это значит, что те сотрудники, которые будут непосредственно вбивать данные в проводки, должны обладать необходимой информацией, чтобы заполнять все требуемые аналитики. После ввода данных для получения нужных форм управленческого отчета останется только нажать нужную кнопку, чтобы программа по заранее подготовленному алгоритму смогла выдернуть нужные значения из журнала проводок в соответствии с выбранным периодом отчетности. Если при разработке форматов отчетов компания что-то не учла, то особых проблем не возникает. Нужно будет просто изменить методику получения отчета и получить отчет в другом формате. И никаких изменений в журнале проводок при этом делать не нужно. Таким образом, получается, что отладку методики учета и ее автоматизацию проводить гораздо легче, чем в случае с моделью планирования. Особенно если компания использует программный продукт, который значительно упрощает создание нужных ему отчетов. Если для автоматизации управленческого учета компания использует достаточно жесткую систему, то понятно, что любое изменение в форматах отчетности может потребовать перенастройку этой системы. Такие перенастройки, как правило, связаны с тем, что программистам приходится частично переписывать программный модуль, что не ускоряет использование системы бюджетирования. Итак, при автоматизации учета, непосредственно к самой автоматизации, можно приступать достаточно быстро. Особенно если использовать для этих целей специализированное программное обеспечение, которое содержит в себе универсальный конструктор, позволяющий осуществить оперативную настройку отчетных форм. По сути дела, с помощью такого инструмента можно разрабатывать методику управленческого учета и сразу реализовывать ее на практике, не прибегая к помощи программистов. Итак, для решения задачи автоматизации модели планирования рекомендуется использовать следующий подход. Сначала обкатать методологию в электронных таблицах. Конечно, внесение изменений в модель, составленную в электронных таблицах, тоже дело нелегкое. Но в любом случае затраты времени и денег на внесение таких изменений будут значительно меньше, чем в случае с информационной системой. К тому же при отладке модели планирования может измениться и регламент ввода данных. При разработке модели планирования в электронных таблицах нужно придерживаться следующих правил. Разрабатывая финансовую модель, нужно сразу добиться интегрированности. В противном случае ошибки будут только накапливаться в процессе усложнения модели. Сделав первую версию пока еще не очень сложной, но интегрированной финансовой модели, ее можно будет постепенно детализировать. Таким образом, в отличие от автоматизации управленческого учета, к автоматизации планирования лучше приступать после того, как она будет уже обкатана в электронных таблицах. После этого можно подготовить детальное техзадание на автоматизацию, причем модель, составленная в электронных таблицах, может послужить прототипом будущей автоматизированной системы планирования. Еще один плюс такого распараллеливания задач автоматизации планирования и учета, при котором сначала автоматизируется модель учета, а потом модель планирования, заключается в следующем. Если учет уже будет автоматизирован, то это позволит делать попытки разработки методики проведения планфактного анализа и уточнения модели планирования. Ведь подготовив бюджеты в соответствии с моделью планирования, потом нужно будет собрать фактические данные и провести анализ. Поскольку управленческий учет уже будет автоматизирован, то не возникнет проблем со сбором нужных данных. Кроме того, поработав с отчетными формами, пользователи уже смогут сделать вывод о том, в каком виде им удобнее предоставлять информацию. Это может повлиять, в свою очередь, и на формы бюджетов, и на методики их составления. Только здесь еще раз нужно напомнить о том, что наличие разработанной и даже автоматизированной финансовой модели не гарантирует на 100%, что она будет эффективно работать в компании. Нужно отметить, что к проблемам, связанным с настройкой программного продукта, добавляются и недостатки методологии, поскольку она не проработана. Но самой существенной проблемой может оказаться так называемый человеческий фактор. Нельзя людей так же быстро перепрограммировать, как и информационную систему. Итак, последняя глава – это типичные проблемы бюджетирования. В данной главе приведены примеры наиболее часто встречающихся на практике проблем бюджетирования, которые представлены здесь как типичные. При построении и использовании системы бюджетирования можно отталкиваться от нескольких существенно важных положений. Во-первых, это цели, которые преследует собственник компании, то есть то, что он хочет получить от своего бизнеса. Во-вторых, это возможности компании с учетом того, что компания работает не сама по себе, а в какой-то внешней конкурентной среде. И в-третьих, это проблемы компании. Проблемы бюджетирования, естественно, нужно рассматривать во взаимосвязи с проблемами самой компании, так как компания и система управления – это единое целое. Поэтому, чтобы более четко представлять себе проблемы бюджетирования, нужно знать и проблемы самой компании. Естественно, что если речь идет о типовых проблемах, то это вовсе не означает, что они должны быть у каждой компании. Понятно, что любая типизация – это всегда определенное упрощение, при котором возможна потеря существенно важных факторов. Все компании уникальны, поэтому у каждой будет свой набор проблем, а мы просто остановимся на типовых и наиболее часто встречающихся. Все типовые проблемы бюджетирования можно разбить на следующие блоки. Это проблемы бюджетирования как инструмента управления, проблемы регламентации бюджетирования, проблемы организации системы бюджетирования, проблемы финансовой структуризации компании, проблемы организации участников процесса бюджетирования и непосредственно проблемы постановки самого процесса бюджетирования. Естественно, что все эти проблемы тесно взаимосвязаны между собой, поэтому для того, чтобы их разрешить, они должны рассматриваться в комплексе. Важнейшей проблемой в этой области является реальность формируемых финансовых бюджетов. Действительно, реальное и эффективное управление компанией возможно лишь при наличии обоснованного плана на достаточно длительный промежуток времени – год, квартал. Нереальность планов вызывается, как правило, необоснованными плановыми данными по сбыту, плановой доли денежных средств в расчетах, заниженными сроками погашения дебиторской задолженности, раздутыми потребностями в финансировании. В итоге полученные ценой значительных усилий бюджеты не являются реальным инструментом управления, который осуществляется по-прежнему путем субъективного распределения оборотных средств по различным текущим статьям. Одной из ключевых причин этого факта является функциональная разобщенность подразделений, участвующих в составлении бюджетов. Второй важной проблемой является оперативность составления бюджетов. Даже хорошо проработанный бюджет становится ненужным, если он опаздывает к сроку. Так, месячный план, утверждаемый к концу второй недели планируемого месяца, с самого начала вызывает сомнения в своей практической пользе. Причины низкой оперативности, хорошо известные управленцам, это отсутствие четкой системы подготовки и согласования планов, недостаток и недостоверность информации, Очень часто процедура формирования бюджетов строится на недокументированных взаимоотношениях между отделами, на телефонных звонках, на нестандартных документах и так далее. Эти две проблемы неизбежно вызывают третью – прозрачность бюджетов для руководства. Это естественное следствие отсутствия четких внутренних стандартов формирования бюджетов. Отсутствие последовательности операций, проходящих через все отделы и имеющих своей целью удовлетворение потребностей руководства в инструменте управления в бюджете предприятия, приводит к отрыву долгосрочных финансовых планов, например, на один год, от краткосрочных – месяц-неделя. Краткосрочные планы формируются по своим законам и имеют целью распределение дефицитных оборотных средств предприятия по направлениям и проектам, руководители которых сумели добиться выделения ресурсов. Конечно, сейчас встречаются предприятия, где эта проблема в значительной степени решена, но для большинства из них она продолжает оставаться актуальной. Отметим еще две проблемы. Это реализуемость бюджетов и их комплексность. Под реализуемостью понимается их выполняемость с точки зрения обеспечения необходимыми финансовыми ресурсами. Отсутствие дефицитов. Практика работы российских предприятий показывает, что очень часто принимаются к исполнению бюджеты с дефицитом до 30-60%. Ну, комментарии здесь излишние. Комплексность планов означает, что помимо бюджета доходов и расходов, необходимы еще реальные бюджет движения денежных средств и бюджет по балансовому листу. Все эти бюджеты должны формироваться в форме, удобной для руководителей. Кроме того, целесообразно использовать инструменты факторного анализа, чтобы оценить возможные варианты развития событий при изменении ключевых плановых показателей, такие как выручка, цена, стоимость сырья и так далее. Дополнительно следует отметить, что для большинства российских предприятий основными параметрами при составлении годового бюджета является выручка, себестоимость и прибыль. Конечно, это ключевые показатели деятельности любого предприятия. Однако в то же время не считаются и не анализируются такие показатели, как рентабельность собственного капитала, рентабельность активов, оборачиваемость активов, запас финансовой прочности, темп экономического роста компании. Очень часто на предприятиях не формируется плановый баланс и не анализируется его структура. Не прогнозируется динамика изменения финансовой устойчивости предприятия и ликвидности. Отсутствие такого анализа на этапе долгосрочного планирования существенно снижает его эффективность как инструмента управления предприятием. Бюджетирование только тогда будет являться реальным инструментом управления компанией, когда его выполнение можно будет оперативно контролировать. Для этого нужна фактическая информация. Вот тут нам необходимо обратиться к проблемам управленческого учета, также остро стоящим перед предприятием. Эти проблемы обусловлены различными причинами. Это и недостаток оперативного получения первичных учетных документов, территориальная удаленность подразделений предприятия, проблемы со связью, несоответствие системы аналитического учета задачам управления, нехватка человеческих и материальных ресурсов и другие. Как ни странно, проблема автоматизации сама по себе оказывается не такой острой, как принято считать. Дело в том, что основные проблемы лежат в области разработки концепции системы управленческого учета, ее адекватного восприятия всеми заинтересованными лицами на предприятии. На втором месте – это наличие формализованных процессов учета. Тут следует отметить, что наиболее проработанными являются процессы производственного и бухгалтерского учета, а процессы оперативного финансового учета не регламентируются государством, и их проработка целиком